Откровения немца не оставили у Егора ни тени сомнения. Черносвитов знал о сокровищах Велесова холма. Теперь Егор лихорадочно выстраивал версию. Некоторые документы, вывезенные после мая 45-го, были исследованы только перед их возвращением, то есть не позднее зимы этого года. В результате в руки Черносвитова попала часть архива тайных обществ XVII века. Из писем Бранта Хея он узнает о сокровищах Сосинского монастыря. Через своих агентов договаривается о начале реставрационных работ в монастыре. Он привозит оттуда часть икон и реставрирует их за счет музея. Возможно, он собирался наладить отношения с настоятелем и продолжить работы уже в самом монастыре. Он познакомил Ладу с Версинецким, когда узнал, что фильм будет сниматься в окрестностях Велесова холма. Но куда исчез Борятинский? И каким образом погибла девушка? Без ответа на эти вопросы в картине следствия зияли удручающие бреши. Спасибо, Курт. Севергин пожал руку Парахью. Поздним вечером он набрал номер Флоры и вызвал ее на короткую встречу в сквере у разноцветного фонтана. Она появилась около полуночи, как всегда, закутанная в плащ и неузнаваемая под темным капюшоном. «Флора, я уверен, что Черносвитов имеет отношение к гибели Лады». «Ты с ума сошел, Севергин! Ты что, допрашивал его? Как ты посмел?» Флора закрыла лицо руками. «Ты должен немедленно отказаться от ведения этого дела». «С какой стати? Мне осталось лишь окончательно выяснить степень его вины в гибели твоей сестры». «Оставь его!» — глухо простонала Флора. «Он слишком опасен!» «Почему ты так говоришь? Ты его больше не любишь?» «Я ненавижу и боюсь его!» Задыхаясь, говорила Флора. «Тогда почему ты не бросишь его?» «Ты не знаешь всего, Егор. Я казалась тебе такой смелой, такой независимой. Но я всего лишь кукла. А кукла никогда не сможет уйти от хозяина. Он поставил клеймо на моей душе. Он знает мое, и только мое слово. Я повинуюсь ему, как автомат». «Слово? Какое слово?» «Тайное имя. Такое же, как Яхан. Князь». Егор вздрогнул. «Вот видишь», — почти обрадовалась Флора. «Когда ты слышишь его, в твоей душе звенят знакомые струны, и ты вспоминаешь каждую минуту нашей любви. Я права?» «Права. Но не так-то уж он силен, твой Кощей. Я тоже знаю одно из твоих имен. Настоящее. Ты? Откуда? Побелела Флора. Это старая-старая сказка, Флора. Берегись, Флора Морена. Ты заигралась в страшную сказку и прозевала самое главное. Севергин прощально поцеловал ее руку. Этот аромат еще долго будет мерещиться ему во всяком дуновении, в каждом цветке. В тот вечер он не поехал к Касьяну, отложив этот визит до того дня, когда полностью вооруженный он вызовет на бой Кощея, хранителя времени и золотых яиц Фаберже.